Его одежды вспыхнули, он стал расти на глазах и вырос в прежнюю полыхающую жаром птицу. «Подожди, подожди, я вообще ничего не понимаю. Какие фениксы, какие драконы? Почему я здесь? Меня снова убили. Я был готов рвать и метать, но вот как это сделать без рук и ног?» Птица вздохнула и начала рассказывать. «Давным-давно мы нашли этот мир. Фениксы?» – спросил я. «Жар птицы. Фенисты – ясные соколы. Фениксы?» – проговорила птица. «У нас много названий. Но мы пришли сюда потому, что тут страдали люди. Тут правили драконы. Мы победили их с помощью истинных богов из людей земли. Самых достойных. Эти достойные находили и перемещали сюда людей, которые отмечены особой печатью, их еще называют детьми земли и солнца. Они несли добро и справедливость, а также одаривали энергией ци богов. Я что-то подобное уже слышал. Давай к самому интересному», – перебил я птицу. «Как был дурачком, так сиджаром и остался», – вздохнул Феникс. «Ты будешь слушать или перебивать?» «Слушаю», – буркнул я. «И все было хорошо. Мы навели порядок, усмирили драконов, сделали так, чтобы люди могли развиваться. Истинные боги выбрали 60 самых честных людей и наделили их сверхспособностями. Поставили этих честных, чтобы судить и рядить. 20 ушли на небольшой материк Канарею и стали низшими богами. 20 встали на Жапании и назвали себя средними богами. А 20 встали на Хихиты и назвали себя высшими. Поделили сферы влияния», — глубокомысленно заметил Евгений. «Должны были люди из сонма богов меняться каждые 300 лет, чтобы приходили другие и толкали народ к процветанию. Да вот забыли последние боги о нашем завете и решили дело по-своему повернуть. Тогда-то и решили мы воспользоваться проклятием нефритового дракона и соединить вас в союзе, чтобы вы навели тут порядок. Мне это ничего не сказало. Ни дрожи не пробежало по позвоночнику, ни плечи не расширились. Возможно, это все от того, что у меня сейчас ни позвоночника не было, ни плечей. Меня там черная лиса ждет», — напомнил я. «Я еще должен низги навалять. Можно ближе к делу?» Птица закликотала, и меня окатила волна нестерпимого жара от вырвавшегося из клюва потока лавы. «Я бы обжегся, но я же всего лишь сгусток темного тумана. Слушаю», — только и буркнул, когда поток лавы иссяк. «Не можем мы сами войти в этот мир, драконы запечатали вход для нас, только и можем, что образы создавать, да и то на короткое время. Но можем поддержать тебя. Знай, что все знания боевых искусств приходят к вам из поколений ваших предков. Рукопашный бой русаичий. Не только. Тело твое тоже помнит заветы отцов. Не только заветы, но еще и правила чести», — поддакнул Евгений. «Поэтому не могу воровать и совершать плохие поступки». Птица кивнула и продолжила. «Много вам предстоит совершить, но еще больше придется вынести. Сиджар, будет тебя сопровождать человек по жизни, с которым ты связан не только духовно. Евгений, помогай ему во всем, и Сиджар поможет тебе. Только вместе вам удастся навести тут покой и лад. Только вместе удастся пресечь беззаконие и наказать виновных. Не предавайте, не лгите, не обижайте слабых, все это сделает вас сильнее. А если врагам лапшу на уши навесить?» — спросил я. «Это военная хитрость. Это можно», — кивнул Феникс. «Какой подарок ты мне сделаешь?» Набрался я наглости. «Чего?» — недоуменно спросил Феникс. «Ну, золотой дракон подарил мне исцеление и драконью ярость. Я могу порезать руку, а она залечится. А ты чего подаришь?» «Могу огреть по загривку. Сначала найди его», — хмыкнул я в ответ. «Вот ты вообще не меняешься. Каким был раньше, таким и тут остался. Может, в этом и кроется твоя сила богатырская. А, вот, придумал. Если уж ты так просишь, то подарю я тебе перо жар птицы. Меч твоего отца, меч тысячи воплощений. Твой отец Конунг ждет тебя на Великом острове, но сейчас еще не время туда приходить. Запомни же, когда придет черед выбирать оружие монахам, то возьми самый ржавый меч Цзянь. Над тобой посмеются, но ты будешь знать, что это мой подарок. Его еще называли мечом-кладенцом, но такое имя не прижилось в этом мире. А сейчас... сейчас меня вернешь обратно, и я стану неимоверно крутым», — задал я резонный вопрос. «Нет, будешь ты прежним, но ты научишься местным боевым искусствам и научишься противостоять им. В конце концов, вы последняя надежда этого мира. Без вас он скатится в черноту и снова попадет под власть драконов. Богам все мало, они жаждут смертей и все более острых ощущений. Возможно, Скоро пойдет война между материками и Великим островом. Ты должен это предотвратить. Чего-то очень много всего нагрузили на наши хрупкие плечи, сказал я. Может, я просто убью Низги, да и покончим с этим. Феникс начал бледнеть и растворяться в темноте. Эй, ты чего? Что за манера уходить без прощания? Прощай, Сиджар Грозный. Прощай, Евгений Стариков. Восстаньте же, потомки Финиста, Ясного Сокола. Я снова остался в темноте. Вот и пообщались. Наплел тут с три короба, а по существу ничего не сказал. Только возьми, мол, ржавый меч. Ну ничего себе подарочек. От горящей птицы я ожидал большего. Ну и наплел он тут с три короба, задумчиво проговорил Евгений. А нам расхлебывай. Меня потащило куда-то прочь. Куда именно потащило, я не мог сказать, поскольку вообще ничего не видел и не слышал. Возможно, меня и не тащило, а только я придумал это. Однако, вскоре я услышал голоса и устремился на голоса, хоть какое-то развлечение. Из состояния полета меня швырнуло в состояние тела. Вот прямо-таки взяло и шарахнуло. Я почувствовал и руки, и ноги, вроде все было на месте. Но болело так жутко, что хоть волком вой. Когда я открыл глаза, то сразу же охнул и постарался отползти подальше. Надо мной склонилась такая страшная рожа морщинистой старухи, что если она будет загорать на кукурузном поле, то ни одна ворона не приблизится на километр. Мало того, что вороны будут облетать это место, так они еще разом посидят и начнут заикаться. Проснулся-таки, голуба лысая, прошамкала старуха. Она подняла глаза и позвала: «Туфля, твой спаситель проснулся». Я огляделся. Мое тело находилось в бедной хибаре, освещенной тремя лучинками, которые нещадно дымили. Я лежал на грубой циновке, абсолютно голый и утыканный иглами, как дикобраз. На тростниковых стенах висели принадлежности сапожника, шило различной длины и куски дратвы. Возле выхода еле теплился сложенный из камней очаг. На нем крепился небольшой котелок, возле которого колдовал чем-то знакомый старик. Я точно его где-то видел, но вот где именно, не мог вспомнить. Старуха подняла с пола плошку, плюнула туда тягучей черной слюной и начала что-то разминать деревянным пестиком. Это что-то явно предназначалось для меня. «Эй, старуха, убери это от меня», — покачал я головой. «Убери, а то заставлю саму все это съесть». «Ну и глупец», — буркнула старуха. «Я же ради тебя стараюсь. Тебя Низги почти убил, еле-еле выходила. Все какую-то околесицу нес прожар птицы фениксов. Чего? Так это мне все привиделось. Вот тебе и здрасте. Значит, я никакого подарка не получу. Жаль, а то волшебный меч оказался бы мне очень кстати. Или получу. Слишком уж все было реальным. Что произошло?» Спросил я у старика, поскольку он мне показался более вменяемым, чем старуха. «И почему мне знакомо твое лицо? Ты не помнишь меня, добрый монах никто. А ведь я тот самый сапожник, которому ты подарил целое состояние, когда у меня не было денег, чтобы отдать за аренду своей лавки. Ты потом с господами полицейскими пошел в чайную к Дуиулуну», — расплылся в щербатой улыбке старик. «А, все, вспомнил», — кивнул я. «Так тебя зовут, Туфля. Красивое имя. Сапожное. Так что случилось, Туфля?» Старик подошел к тряпичной двери, выглянул наружу и вернулся с заговорщицким видом. «Ты имел несчастье столкнуться с низшим богом Низги. Он напал на тебя, потом ударил мальчишку Майя Чита и победил красивую девушку. Ты лежал как убитый, только небольшое стеклышко у рта сказало нам, что ты еще жив. Мы со старухой и Майем принесли тебя сюда. Моя старуха выходила тебя. Она у меня известная целительница, еще бы иногда травы не путала. Будешь так говорить, неделю поносить будешь», — одернула его грозная бабка. «А сколько я здесь?» — спросил я. «Уже два дня лежишь», — покачал головой Туфля. «Два дня? Да с черной лисой могло случиться что угодно. И меня же должны были искать. Меня никто не спрашивал. Мой друг монах не искал». Старик со старухой переглянулись. «Нет, по рынку никто не ходил. Да ты лежи-лежи, скоро будет готова куриная похлебка. Май принес. Мальчишка. Да, хороший мальчик. Обучаю его сапожному мастерству, когда отойду от дел, то даже думаю оставить ему лавку. Все равно нам со старухой боги детей не дали, так хоть этому мальчику пригодится. Жаль его отца, не верю я, что он был преступником. И не боишься такие речи говорить, уважаемый? А что мне бояться? Жить-то осталось полтора понедельника». Я кивнул и задумался о своем. Неужели мой клан про меня забыл? Нет, вряд ли. Они же должны были ждать меня обратно с покупками. А глупыш, мне от чего-то стало зябко. На какой-то миг мне показалось, что моего друга съели Жало и Закинь. А что? С них станется, особенно если разыграются. Мне надо уйти, сказал я. Уберите иглы. Надо уйти. Но ты еще слишком слаб и у тебя перебит позвоночник, сказала старуха. Полежи хотя бы до утра. Куда ты поползешь ночью-то? А утром мы сходим, куда скажешь, и приведем твоих родных. Я посмотрел на них и согласно кивнул. Не хотелось обижать стариков. Вскоре старик снял с углей котелок и разлил по мискам жидкий суп. Я ощутил, что очень голоден. Пусть старуха и кормила меня, как маленького, это мне даже понравилось. Вторую миску я постеснялся спрашивать. «Брат Ни, я тогда тебя не отблагодарил за монету». «Да пустое, многоуважаемый Туфля, ты уже отблагодарил меня за это заботой и участием». «Нет-нет, прими, пожалуйста, подарок. Почему-то мне кажется, что он придется тебе очень кстати». Старик покопался в уголке, а после этого вытащил на блеклый свет лучин. «Мой амулет, коготь феникса. Даже следы зубов остались на черной поверхности». Туфля ловко продел конец дратвы в ушко амулета, в два движения завязал узлом и надел на мою шею. Я почувствовал, как коготь на груди потеплел и от него начали расходиться волны спокойствия, усмиряющие боль. «Я нашел его у самой кромки мозгов реки», — сказал старик. «Тогда я и подумал, что если река не растворила его в своих кислотных водах, то этот коготь оберегает сильное волшебство, и коготь может пригодиться доброму человеку». «Спасибо, добрый Туфля», — я сглотнул прильнувший к горлу комок. «Спасибо за такой щедрый подарок». Мы еще немного поболтали со стариком, а потом они улеглись спать неподалеку от меня. Я ждал, пока их дыхание станет ровным. Старуха даже вызывающе подхрапывала. Запустить подарок дракона было минутным делом. Из моей груди вылилась целебная волна огня и полилась по телу. Амулет Феникса словно подстегивал и усиливал эту волну исцеления. Я сдерживал стоны, когда мои кости срастались, а позвонки вставали на место. Судя по всему, Низги здорово попрыгал по моему телу. Исцеление закончилось приятным жжением в кончиках пальцев. Я по одной вытащил иглы из точек и аккуратно сложил возле циновки. Постиранное и зашитое кимоно лежало неподалеку от входа. Я тихо оделся и вышел из лачуги. Место было не то, чтобы знакомое, но я проходил здесь пару раз. Бедный квартал за рынком. Он был спрятан от глаз посторонних и, если не знать, куда смотреть, то можно даже пройти мимо него и не заметить. Я вдохнул воздух и сделал пару движений. Вроде бы все на месте. Целебная сила дракона привела мое тело в порядок. Теперь мне надо было отправиться к Жало и Закинь, в монастырь все равно не пустит ночью. Путь до улицы Цинь прошел без сучка и задоринки. Даже ночные гуляки не задевали одинокого монаха, все равно взять нечего, а забава может окончиться в больнице. Тихо постучал в дверь условным стуком. Сначала три раза кулаком, потом два раза коленом и завершил ударом головы. После этого я услышал голос Жало, кто заявился в гости к двум бедным девушкам без приглашения. Кому за раз не спится в такой поздний час? «Открывайте, это брат никто», — проговорил я. Изнутри ахнули, а потом раздался топот маленьких ножек. Дверь распахнулась и меня втащили внутрь. Брат Ни, ты живой?» Скакали вокруг меня две девушки. «А какой я еще должен быть?» Недоуменно уставился я на них. «Них живой, совсем-совсем мертвый», — ответила Закинь. «Глупыш так плакал, так плакал. А ты живой? Да с чего вы взяли?» «Таки нам принесли письмо от черной лисы», — ответила Жало. «Письмо? Какое письмо?» Закинь быстро посеменила в комнату и принесла свиток. Я развернул и прочел. «Дорогие Жало и Закинь, поздравьте меня, я стану женой низшего бога Низги». Он пообещал мне, что в качестве свадебного подарка принесет голову Бейтеня. Наконец-то я исполню свою месть и мои родители будут отомщены. Это так здорово, я так счастлива. Порадуйтесь и вы за меня. Целую, обнимаю. Ваша черная лиса, П.С. Брат не умер. Глава 23. Дракон дракона за хвост не укусит, но поцарапать может. Хихитайская народная мудрость. Мужчины не плачут. Да, письмо меня сильно ударило по сердцу, но я уже слишком закален для того, чтобы расстраиваться из-за женского предательства. Я слишком долго коптил эти небеса, чтоб скупая слеза посмела сползти по щеке. Мужчины не плачут еще и потому, что не умеют. Разучиваются в суровом детстве, когда за слезы добавляют люлей. Когда не жалеют, а наоборот, делают еще больнее. Когда учишься отвечать улыбкой на жестокую насмешку, то слезы сами собой испаряются. Когда стискиваешь зубы и рычишь, но не плачешь, тогда слезы испаряются. Я сидел за столом и сурово ел тофу. Никто и никогда настолько сурово не ел этот соевый творог. Увидь я себя со стороны в тот момент, испугался бы подходить. Девушки оказались смелее и понемногу потаскивали всякие вкусняшки. А я ел тофу, молча ел тофу, думал. Потом, когда на деревянной подставке осталось два бежевых кусочка, я ударил ладонью по столешнице так, что миски подпрыгнули, как испуганные котята. Мы идем спасать Сисли, и это не обсуждается. Да мы таки и не против, пожали плечами девушки. Я, всегда готовы, Ферштейн. В комнате подул свежий ветер, а в следующую секунду перед нами возник Прыгмик. Ты жив, это хорошо, улыбнулся низший бог, а то низги хвастался, что нашел девушку, которую возьмет в жены. И эту девушку зовут Черная Лиса. Также упомянул, что легко убил ее спутника. Я сурово проглотил еще один кусок тофу. Прыгмик перевел взгляд с меня на Жало и Закинь, а те в ответ лишь пожали плечами. «Откуда ты узнал, что я здесь?» – спросил я мрачно. «И почему не узнавал раньше, где я нахожусь?» «Это я написать ему», – Закинь склонилась в небольшом поклоне. «Не могла удержаться, чтобы не цвиркнуть за тебя пару строк. Я тебя искал», – сказал Прыгмик, не отводя взгляда от моих глаз. «Честно искал. Не мог спрашивать, чтобы не привлекать внимание, но искал. Тебя к тому времени уже куда-то унесли». Я вздохнул. Тяжело так вздохнул, сурово. Вряд ли кто до меня так вздыхал. Прыгмик и девушки напряглись. А что с глупышом? Он категорически подумал, что ты благоразумно останешься ночевать у Черной Лисы. Потом еще немного поприставал к нам и, получив решительный отказ, ушел до хаты, ответила Жало. Велел передать, чтобы ты не забыл, он тебя столкнул с горы во время медитации. Так что если надумаешь возвращаться, то хотя бы сделай вид, что долго полз и ужасно устал. Хотя, у тебя и так такой видон, что плакать хочется. Пришлось кивнуть. Что же, по крайней мере меня не хватится ближайшие пару дней. А если глупыш хорошо исполнит свою роль, то и неделю вспоминать не будут. Может быть даже устроит праздник. Задумчиво прожевал последний кусок. Сурово прожевал, с чувством, с толком, с расстановкой. Потом снова шлепнул ладонью по столу. Прыгмик, покажи, где нам пройти. Завтра мы купим снаряжение, а ночью. Начал было я, а мы уже все купить и разложить, перебила меня Закинь. Как письмо получили, так сразу же воспылать праведной яростью и решили сами освободить Сисли. Ферштейн, просто в память о тебе, Херсиджар Грозный. Я посмотрел на них. Нет, лица вполне серьезные. Они сейчас не издевались надо мной. Девчонки и в самом деле захотели освободить девушку изгоя ради меня. Захотели пойти против низших богов. Так если все есть, а на улице ночь, то почему бы нам не пойти сейчас? Спросил я у собравшихся. А Майнгот, ты все-таки очень огорчен измена Черной Лисы и хочешь умереть? Спросила Закинь. Я вот не хочу делать себе капут. Закинь, замолчи. Отрезал я. Мы теряем время. Прыгмик, показывай чертеж. Девушка обиженно надула губки, но я был непоколебим. Лежал бы передо мной еще один кусочек тофу, съел бы его без промедления. Низший бог не стал спорить, он развернул свитки и начал показывать. Прошло полчаса, прежде чем я снова ударил ладонью по столу и приказал собираться. Черные одежды пришлись как нельзя кстати. Мы стали как четверо воинов ночи, только полоски у глаз выдавали нашу кожу. Обувной крем успешно убрал и этот недостаток. Да, Закинь точно попала в самое больное место, я не боялся смерти, наоборот, даже хотел увидеть эту безносую тварь и сойтись с ней в поединке. И в то же время мне необходимо было занять свой разум, чтобы черепная коробка не разлетелась на части от тяжелых дум. До утренней зари есть еще 2 часа, так что нам хватит, сказал я, когда мы вышли на улицу. Но до темницы печали еще надо добраться, возразила Жало. Я могу придумать за перевозчика, а то наши ноги крайне устанут, пока мы дойдем. А на это у нас есть Прыгмик. Низший бог, я не раз видел, как ты таскал на своем горбу телеги. Сделай доброе дело и сейчас. попросил я его. Прык-мик поднял голову, в его глазах мелькали озорные огоньки. Он направил свое безупречное шелковое кимоно и кивнул на пустую повозку, которая стояла на другой стороне дороги. «Прыгайте, самоубийцы!» Через секунду после того, как мы заняли места, повозка взмыла в небо. Она полетела по пустынной улице со скоростью выпущенной стрелы. Я чувствовал, как ветер ласково шлепал меня по бритой макушке и насвистывал хулиганские мотивы в уши. Девушки старались сильно не визжать. Через 5 минут повозка рухнула вниз, а мы едва не вылетели из нее. Мы находились на набережной Мозгов-реки. Ядовитые испарения щипали за ноздри и норовили подпалить одежду, если мы вдруг захотим сгореть живьем в расцвете лет. Все, дальше распространяют свое влияние волшебные холсты, поэтому я не пойду туда. Прык-мик кивнул на закругленное здание, уходящее вглубь реки. Со стороны темницы печали больше всего напоминала вытянутый ночной горшок без ручки и крышки. Хотя, перемещенцы иногда сравнивали эту тюрьму со своим фортом-боярдом. Мрачная, каменная, иногда вопящая от боли и стенающая от тоски. Темницу печали не зря так назвали, в ее стенах даже самое радостное чувство пропадало через 5 минут. Холодные камни высасывали все теплые эмоции. Охранники каждый раз с облегчением выдыхали, когда появлялась их смена. Жили охранники внутри по неделе и успевали настолько пропитаться чернотой темницы, что, даже выйдя на волю, не сразу могли слиться с толпой. Когда же их забирали драконы, то на краткий миг темница печали озарялась радостными криками. Конечно же, по извечному закону подлости, сисли должны были содержать в самом дальнем от дороги месте. «Пожелай нам удачи, прык-мик», — сказал я и поправил веревку на плече. «Ни когтя, ни чешуи», — уголками губ улыбнулся низший бог. «Я буду ждать вас тут». Девушки молча поклонились в ответ. Я тоже кивнул. Дальше все происходило как в кино про ночных убийц. Мы перемахнули через ограду и скрылись в ее тени. Под нами было 4 метра скользкого мха на камнях, а дальше плескались ядовитые воды. Я в них один раз попал, больше попадать желания нет. Пальцы цеплялись за гранитную площадку, а ноги скользили по влажной поверхности. Зато нас не было видно со стороны волшебных холстов. Деревянные рамки с холстами были укреплены на верхушках каменного исполина. Они вертелись во все стороны и фиксировали любые перемещения. Насколько я слышал, эти холсты были еще зачарованы и на подачу трубного рева, если на них появится нарушитель. Перебирая руками, мы в полном безмолвии начали приближаться к темнице печали. На весь путь ушло не больше 10 минут. Девушки не отставали от меня ни на сантиметр. Я считал про себя, на сколько секунд крайний волшебный холст повернется в нашу сторону и насколько потом отвернется. Выходило так, как говорил Прык-мик, времени было предостаточно. Вот и каменистая стена. С лязгом защелкнулись когти на руках и на ногах. Специально подбирали такие, чтобы могли удержать вес. Готово. Теперь мы походили на черных пантер, которые вышли на охоту. Вот только вместо деревьев тут был камень. Я кивнул девушкам, они кивнули в ответ. Запах от мозгов реки разъедал легкие, поэтому приходилось задерживать дыхание. Зато я выпустил из груди энергию ци, которая наполнила мышцы дополнительной силой. Веревки с привязанными кошками пролетели вверх и зацепились за выступы окна на высоте 3-го этажа. Кошки непростые, при нажатии потайной кнопки крюки втягивались, оставляя плоскую круглую чушку. 3, 2, 1, прошептал я и помчался вверх, живо перебирая руками и ногами. Со стороны я себе напоминал летящего на всех парах паука-крестоносца. Девушки же потом сказали, что я выглядел, как беременная тля. Между тем я подскочил к окну камеры, хотя, это даже окном было назвать сложно, скорее бойница, через которую вряд ли проскользнет упитанный голубь. Тощий проскользнет, но тощие голуби хитрые, знают, что здесь не покормит. Следующее окно тоже с первого раза приняло кошку на свой каменный бок. Добраться до него и шикнуть вниз было делом нескольких стуков сердца. В запасе оставалось меньше минуты. Я закинул кошку на самый последний этаж, быстро залез и припал к стене, слившись с ней воедино, как черная глыба камня. Рамка волшебного холста скользнула по мне хладнокровным зрачком и отвернулась. Следующий мой путь повторила закинь. Сразу был виден опыт ящерицы, она преодолела весь путь чуть ли не в 2 раза быстрее. Также приникла к стене, дожидаясь поворота камеры. Я же двигался дальше, перебрасывая кошку, цепляясь за выступы когтями и быстро-быстро перебирая руками и ногами. В 10 метрах над головой заканчивалась темница печали. В 20 метрах под ногами плескалась кислотная мозгофрика. Ночная тьма и мы втроем, скользящие по каменистой стене пауками, вышли на охоту за жирной мухой. Впрочем, если вспомнить Сисли, то она и была довольно-таки упитанной, по крайней мере в истинном обличии. Достигнув точки, где для всех волшебных холстов была мертвая зона, я затих, ожидая своих соклановок. Эта точка была прямой противоположностью тому месту, где мы начали восхождение, то есть мы обежали почти половину темницы печали. Над головой слышался негромкий разговор. Три охранника, все как и говорил Прыкмик. Девушки не заставили себя долго ждать. Они появились из темноты и припали к стене рядом со мной. Мы походили на трех мух, прилипших к клейкой ленте. «Ты с востока, ты с запада», – прошептал я еле слышно. «Я пойду по центру. Готовы?» «Таки да», – шепнула Жало. «Закинь», – просто кивнула. «Три, два, один». Мы рванули вверх по стене с такой скоростью, как будто из мозгофреки вылетели кислотные пираньи, чтобы схрумкать нужные нам части тела. Всего 2 секунды и мы наверху. Охранники явно не ожидали появления людей в черном, бесшумно вылетевших из-за каменного гребня. Что за ха? Без колебаний я ударил в челюсть первому охраннику, который начал привставать, сжимая в руке жареную куриную ногу. Ножка шлепнулась на грязный камень, а следом улеглись и 3 охранника. Девушки сработали на отлично. Мы застыли, припав к верхушке. Вроде бы тишина. Огляделись, впереди, в 25 метрах от нас, сидели еще 3 охранников. Они не обратили никакого внимания на то, что произошло с их коллегами. Только спустя мгновение я почувствовал запах алкоголя. Та троица была изрядно поддавшей и, по всей видимости, отдыхали после тяжелого трудового дня. Другие охранники прохаживались по уровню ниже, пялись себе под ноги. Похоже, они спали на ходу, переставляя ноги только для того, чтобы не упасть и не повредить казенные доспехи. Обшарив охранников, я вытащил связку ключей. Если меня не обманывает память, то камера Сисли находилась в нескольких шагах под нами. Осталось только тихо спуститься и... «Постой», — дернула меня за рукав Жало. «Разреши это сделать мне». «Почему?» «Я не понял». «Потому что это из-за тебя она оказалась здесь. И из гордости, или вредности, может не пойти за таким пацем». «Глупости», — фыркнул я. «И таки я настаиваю», — сказала Жало. «Хорошо, но мы тебя прикрываем», — сказал я. «Вон там камера Сисли. Я надеюсь, что она там». Времени на препирательство особенно не было, под нами прошел охранник. Вскоре он должен дойти до конца пути и повернуться обратно. Жало скользнула черной тенью по скату крыши, бесшумно спрыгнула на каменный пол и замерла у заветной двери. Я видел, что она пыталась подобрать ключ к камере. Один не подходил, второй, третий. В полной тишине она вставляла ключи и пыталась сдвинуть язычки замка. Бесполезно. Охранник подходил к решетке и вот-вот должен будет повернуться. У Жало так и не выходило. Я затаил дыхание. Вот сейчас. Охранник глубоко вздохнул. Еще раз, еще. Он подергивался, как человек, собирающийся чихнуть. В полной тишине его чиханье прозвучит выстрелом и может разбудить дремлющих охранников наверху. Охранник вдохнул еще глубже, а после выдохнул. Он начал разворачиваться. В эту секунду Жало нашла таки ключ и повернула его в скважине. Спустя мгновение она оказалась внутри камеры. Охранник продолжил свой обход. Мне в плечо впились ногти Закини, и я едва не вскрикнул от боли. Но не вздрогнуть я не сумел. Она удивленно взглянула на меня и убрала руку. Охранник прошел под нами в одну сторону, вернулся в другую и, стоило ему отойти на 5 шагов, как из камеры показалась черная тень Жало. Она тянула за собой обнаженную девушку неземной красоты. Неземной она была потому, что все тело находилось под слоем не земли, а глины пополам с соломой. Или не глины, но материала похожей консистенции. Дверь за ними беззвучно закрылась. Девушки легко запрыгнули на крышу. Мне пришлось потащить Жало, чтобы она не соскользнула обратно. Мы замерли, прислушиваясь, ни одна живая душа не обратила на прыжки внимания. Охранник дошел до конца своего отрезка пути и повернулся. Он уставился мне прямо в глаза, как будто знал о моем местонахождении. Я застыл. Девушки тоже затаились. Охранник подошел ближе, подслеповато щурясь. Он вглядывался в мою фигуру, почти неразличимую на черном небе. Неожиданно черты его лица разгладились, и он открыл рот, чтобы закричать. В ту же секунду камешек ударил его в лоб. Я сам не ожидал от своего тела такой скорости и точности в броске. Чтобы охранник не упал и не потревожил шумом других сторожей, я метнулся молнией вниз. Перехватив крайние точки падения, я все-таки успел избежать шума. Взвалив охранника на плечи, я подкинул его в воздух. Женские руки схватили за доспехи и аккуратно втянули на крышу. Я запрыгнул следом. Охранник тихо лег рядом с остальными тремя. И как он меня увидел? Похоже, что от монотонной работы мозг тупеет, а вот остальные чувства становятся острее. Возможно, он меня услышал. «Залезай в оби и сиди там тихо», — скомандовал я Сисли. «Шо? Ты об дуб ушибся?» Девушка удивленно распахнула глаза. «Нет времени объяснять. Залезай и все тут». Я расстелил волшебный пояс. Сисли переглянулась с другими девушками, а те важно кивнули. Бывшая заключенная пожала плечами, а после шагнула в лежащий оби. Спустя миг она пропала из вида. Я же завязал оби и даже не почувствовал прибавления в весе. Очень нужная вещь, чтобы похитить что-либо или кого-либо и вынести незаметно. «Уходим», – прошептал я. Мы ползком двинулись к краю крыши. Обратный путь занял чуть больше времени, сказывалась усталость и напряжение. Я старался не дышать носом. Даже речные испарения казались не такими вонючими. Мы добрались до парапета. Бесшумно перебирая руками и ногами, двинулись в обратный путь. Темница печали провожала нас черными зрачками маленьких окон. Мы втроем скользнули к тому месту, где нас ждал прыг-миг. Он явно не ожидал нашего появления, поскольку процесс сковыряния в носу едва не привел к фатальному исходу. От неожиданности низший бог вздрогнул и едва не засунул палец в нос целиком. А когда я помог вылезти из волшебного пояса Сисли, то он только покачал головой. Низший бог. Встала Сисли как вкопанная. Шо цетаки? Ловушка. «Не-не-не, поверь моим честным глазам, все так и должно быть», — проговорила Жало. «Мы тебе все объясним потом. Уходим», — устало сказал я и рухнул на сиденье повозки. Девушки забрались следом и распластались медузами по сиденьям. Только в этот миг мы поняли, насколько устали мышцы наших рук и ног. Они буквально разрывались от боли и приходилось стискивать зубы, чтобы не застонать. Понятливый прыг-миг тут же подхватил повозку и помчался по ночной улице. На востоке начало светлеть. На улице Цинь-прыг-миг поставил повозку на место, а потом перенес в дом девушек. Они благодарно кивали и улыбались. Я же добрел сам, как и Сисли. Она не позволила низшему богу коснуться себя. А теперь расповедайте, чему ви витягли мене за темницы печали. Потребовала Сисли, когда дверь за нами закрылась. Кто витаки и чему изгой балакает с низшим богом? И ты, Сисли, показала на меня. Ты кого-то знатно мне напоминаешь, хлопец. Пришлось мне брать на себя всю ответственность и рассказывать то, что вы и так уже знаете. Когда же я закончил рассказ, то на улице посветлело и послышались голоса прохожих. Я даже показал свое умение изменять изгоев в низших богов. И вы предлагаете мне стать одной из низших богов. Удивлению Сисли не было предела. Да, предлагаем из грязи перейти в князи, улыбнулся я. А за это вы можете отблагодарить его подарком в виде части энергии ЦИ. Когда прибудет перемещенец, то энергия ЦИ, возникшая при его приеме в наш мир, разделится на всех, вы сможете отдать эту энергию Сиджару Грозному и тогда он будет в состоянии одолеть низги. Его сила вырастет, и он спасет черную лису, сказал прыг-миг. А зачем ее спасать, если она хочет быть женой низги? Спросил я упавшим голосом. Так тот обице сказав. Ты коли-нибудь бачив ее почерк, может быть, це вовсе и него написала, тому, не стоит падать и духом. Мы продолжим бороть, сказала Сисли. Я присоединяюсь до твоего клану. Куди копать кровью. Глава 24. Не плюй в колодец, а то вылетит воробей и в лес будет смотреть. Хихитайская народная мудрость. Лег спать я уже под утро. Пока рассказали Сисли о ситуации, пока провели обряд вхождения в клан, пока проводили прыг-мига, пока все успокоилось. Проснулся уже в обед, когда с кухни донеслись запахи вкусной лапши. Конечно же я не мог удержаться от немого приглашения за стол. Мои соклановки уже встали, умылись и привели себя в порядок. Мы быстро поели с девушками, и я задал давно интересовавший меня вопрос. «Скажи, Сисли, а зачем ты меня своровала?» Хотела сама потихеньку провести тебе через пентаграмму и усю выделенную энергию ци забрать в себе. Хотела стать мощнее усих и разворошить и це осиное гнездо, пожала плечами Сисли. Думала, еще я буду сильный, то смогу одолеть пару низших богив, прежде чем меня вбьют. Особенно хотелось врезать ему тло. Я хмыкнул. Потом посмотрел на нее еще раз и хмыкнул снова. И чего? Ты хотя бы знаешь их точки чё? Как ты их убивать-то собралась? Хотела просто побить, а там девись и нашла бы цу саму точку. Я только покачал головой. Ладно, девчонки, сидите пока дома. Не высовывайтесь раньше времени. Как наступит приход перемещенца, так я сразу же к вам заявлюсь. Ой вы, и куда же тебя сейчас понесли ветра перемен? Спросила Жало. В монастырь, вздохнул я. Обрадуй монахов, что жив-здоров. Посмотрю на их рожи, как они с каждой секундой будут становиться счастливее. Да и напомню им, что можно подписаться на автора Гризли на портале Автор.ди, а то ведь могут и забыть. Тогда надо сделать синяк, что ты упал со скалы и чуть-чуть не сделали себе капут, а то ведь не поверит, сказала Закинь. И как вы хотите это сделать? Спросил я. Девушки словно ждали этого вопроса, они прыгнули на меня разъяренными пантерами, начали царапать и рвать кимоно. Меньше чем за минуту я стал похож на оборванца, который попал под асфальтовый каток. Нет, я защищался, но если мог справиться с двумя, то с тремя у меня уже не получилось совладать. Чтобы я не сильно протестовал и возмущался подобным обращением, меня вытолкнули прочь, еще и пинка для скорости добавили. Не столько обидно, сколько досадно, я ведь мог и сам по земле поваляться, поцарапаться. Зачем же меня так-то разукрашивать? Я шел по дороге и ругался про себя на глупыша, на изгоев, на весь мир и даже на черную лису. Нет, слова Сисли все-таки внесли смуту в мое сердце. Если и в самом деле это не ее почерк, или ее заставили так написать. Люди шли мимо, посматривали на меня и отводили взгляды. Ну да, я не в шелковом кимоно и рожа поцарапана, но вот так вот выказывать свое пренебрежение. Из-за этих людей я собираюсь вступить в бой с низшими богами. А достойны ли они этого? Вон идет мужчина, похожий на бульдога, брыла опущены, глаза тусклые, пуговичные. И что его ждет завтра? То же самое, что вчера и позавчера. А завтра? А зачем ему вообще жить? А вон бабка чешет, одной ногой уже в могиле, а все подпрыгивает и мечтает проснуться завтра. И так каждый день. Так, стоп, что это со мной происходит? Что за философствование? И почему-то вдруг захотелось сесть с каким-нибудь другом на кухне и под пару пузырей водки поговорить за жизнь. Неужели это тело выкидывает такие фортеля? Что это за дурацкие мысли и рассуждения? Неужели это на Евгения накатила тоска? Не должно быть такого. Не должно и все тут. Я вдохнул, выдохнул и остановился возле ворот монастыря. Культурно постучался. А что? Я же культурный человек. Пока что. Ворота распахнулись, и я вошел под вывеску, где было написано «Вера», «Надежда», «Любовь». Монахи занимались физическими упражнениями. Старшие братья ходили между рядами, а подмастерья сидели на возвышении и обмахивались веерами. Глаза Буйсуя удивленно распахнулись. Глаза Ясинху огорченно сузились и превратились в две щелочки. Они оба повернулись к стоящему в позе одинокой цапли глупышу. Тот посмотрел в мою сторону и только развел руками, мол, я старался, как мог. «Здрасте, братья-монахи. Я вернулся», — сказал и сделал мудру внимание. «Надо быть вежливым. Даже с теми, кто тебя ненавидит, их от этого коробит и пучит». Буйсуй отвернулся и занялся лицезрением занятий группы учеников синих кимоно. Ясин хуже усмехнулся и поманил меня пальцем. Я обошел ряды занимающихся монахов и приблизился к подмастерьям. «И где тебя носило, брат Ни? Почему на тебе такая одежда и почему ты так сильно исцарапан?» Спросил Ясинху. «Брат Ясин, мы медитировали с братом глупышом на закатной горе. Хорошо медитировали, от души. Как оказалось, я так увлекся медитацией, что воспарил воздух. Налетевший грубый ветер погнал невесомого меня в сторону глубокого ущелья. Тягучее чувство ожидания беды вдруг кольнуло в печень, и я открыл глаза. Увидев под собой черноту провала, я потерял концентрацию и сорвался в пропасть. Ударился так, что дух вышибло, и долгих два часа не мог нормально дышать. Поэтому я не смог ответить брату глупышу на его окрики и призывы. А потом, когда он ушел, я начал разгонять по телу энергию ци. На все это у меня ушло 2 дня. Меня пытались скушать волки, но я им этого не позволил.